الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعده. Продолжим с вами сегодня, то есть разъяснение книжки «Тахзиру аль-башар мин усули аш-шар», оберегание человечества или человека от принципов, то есть зла. Как вы уже знали давно, автор этой книжки шейх Мухаммад ибн Абдиллах аль-Имам, да сохранит его Аллах азза ва джаль. Мы уже с вами, то есть, эту книжку начали полтора месяца почти назад, и сегодня, иншаллах, завершаем разъяснение этой книжки. На прошлом уроке мы остановились на такой, то есть, принцип или на такую основу, которая, то есть, называется «Зухур аль-Хавариджи», «Появление хавариджов». То есть шейх рахимахуллах, шейх хафизахуллах, он указал, что один из принципов распространения зла или аш-шар среди мусульман — появление такого течения, которое точно называется аль-хавариджи. То есть мы об этом говорили вами и дали вам, то есть, по подробности, кто такие хавариджи, какие у них есть признаки и почему надо постоянно о них говорить, потому что, то есть, это единственное течение, о котором Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил нам в хадисе четко. И сказал нам Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: они появляются, и когда они появляются, их надо убивать, потому что они не идут по сунне нашего пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. Сегодня продолжим с шейхом. То есть шейх говорит: الأصل الثاني والسبعون تحول الشر إلى خير في نظر أصحابه. 72 принцип или 72 основа, который переводит к злу, как шейх говорит, когда зло изменяется или когда зло становится добром у людей. Понимаете меня? Шейх говорит, когда зло становится добром. То есть, когда идет изменение, то есть, у людей, в принципе, то есть, люди, пожалуйста, надо выключить микрофон в скайпе, надо микрофон выключить. То есть, я хотел сказать там, что из принципов зла, когда зло становится добром при глазах некоторых людей. Как это понять? Допустим, я даю вам пример. То есть, сейчас, к сожалению, из-за того, что люди, они не знают, и они отошли далеко от законов ислама, сейчас, если, допустим, ты будешь им рассказывать о сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и будешь им рассказывать о религии, ты для них становишься человеком, который, то есть, террористом, или то есть, человек, который он слишком строго держит за религию. Понятно? Допустим, когда ты идешь к суфистам, пожалуйста, надо писать английскими буквами, потому что здесь не читается. Пишите английскими буквами. То есть, другой пример, когда сейчас, когда ты рассказываешь суфистам, что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха, и надо поклоняться только Аллаху, и нельзя обратиться с помощью прощения к мертвым или к пророку саллаллаху алейхи ва саллям или к его семейству, они тебя называют, у них красивые слова, и даже они могут считать, что ты у них кафир. Понимаете меня? То есть это тахаввул аш-шар иля хайри фи назар асхаби. То есть это изменение, или когда люди из-за невежества или из-за потакания желанием, или из-за того, что они не знали истину, у них добро становится злом, и зло становится добром. Ясно? Ты им говоришь, не делать, у них сунна становится бид'а. И бид'а становится у них сунна. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? Сейчас, допустим, если ты не будешь праздновать день рождения пророка, саллаху алейхи ва саллям, все люди или многие люди, они могут на тебя так смотреть с удивлением. Ты почему не празднуешь день рождения пророка, саллаху алейхи ва саллям? Это один из примеров, когда зло становится добром. Это из-за невежества и из-за потакания желания. Шейх указал, что такое явление, когда люди считают злом, когда люди считают зла добром, и когда люди считают доброе дело злом, то есть, или наоборот, это явление появляется из-за некоторых причин. Во-первых, из-за украшения шайтана. Человек, если у него нет сильный иман и не боится Аллаха Субхана ва Тааля, шайтан может научать ему такие поступки или такие научения, и таким образом у него в принципе будет меняться. Сейчас, к сожалению, женщина, сейчас мусульманка, если выходит без платка, это нормально, хорошая, разумная женщина и так далее. А та, которая ходит с хиджабом и выполняет законы Аллаха, она ненормальная, и она, то есть, бедная, и она, то есть, не цивилизованная. То есть, одна из причин украшения шайтана. Второй момент, когда человек он бегает за жизнью. Сейчас мы сказали вам, что, к сожалению, есть многие мусульмане, которые они оставили свою религию за спину и начали бегать за жизнью. Понятно? И ради жизни, и ради мирской жизни он готов харам кушать, и он готов даже воровать или взятки получить только ради этой жизни. Поэтому давайте посмотрим некоторые аяты, которые шейх рахимаху аллах перевел, чтобы вам было понятно. Открываем Абу Джамид 35 суру, ая номер 8. Посмотрим, что Аллах говорит в Коране. То есть здесь посмотрим, как Аллах Аззаджа говорит, когда у человека, то есть он увидит добро злом, или когда у человека добро становится злом, почему это появляется и как будет. Открываем 35 суру, ая номер 8. Читаем. Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, кого пожелает. Не изведи себя скорбью по ним. Воистину, Аллах знает о том, что они творят. Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем? Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем того, кого пожелает. Не изводи себя скорбью по ним. Воистину, Аллах знает о том, что они творят. То есть Аллах Аззам говорит в Коране: «Афамин зуйина лаху суу амалихи фараааху хасана, фаинна Аллаха юдгиллю ман яшау, валяхди ман яшау». Разве тот, кому его злодеяние представлено прекрасным? То есть обратите внимание, то есть Аллах Аззам говорит: «Зуйина лаху». Разве тот, кто его злодеяние представлено прекрасным, и кто считает его благом? Разве тому, кто следует прямым, то есть равен тому, кто следует прямым путем. То есть Аллах Аззаваджал говорит в Коране, тот, который Аллах Аззаваджал украсил или прекрасил для него его злодеяние, он не равен тот, который идет по прямому пути. Кроме этого, давай открываем еще 47 сура, ай номер 14. Читаем 47 суру, ай номер 14. Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний, и которые потакали своим желаниям? Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний, и которые потакали своим желаниям. То есть спорили уже, то есть из принципов зла, когда Аллах Азза ва Джаль, то есть украсит, или когда Аллах Азза ва Джаль прикрасит злодеяния для многих людей, и таким образом они видят их неправильные поступки как добрые. То есть шейх рахимахуллах, шейх хафизахуллах, он сказал, что почему у человека бывает такое, то есть почему человек, он может видеть зло как доброе дело или наоборот, когда человек видит доброе дело как зло. То есть я сказал вам, человек говорит, во-первых, это из-за украшения шайтана, из-за потакания желанием, из-за, то есть, побегом, или когда человек, он сильно, очень сильно бегает за мирскую жизнь, и то есть это еще одна причина испытания от Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому мы должны на это обратите внимание, и мы должны постоянно, то есть, просить у Аллаха Азза ва Джалла такой дуа, который шейхи много его повторяют, то есть, Аллахумма арина аль-хакка хаккан, вазукна аттибааху, хабибна фих, варина аль-баатила баатила, вазукна штинабаху, вакарихна фих. То есть, о Аллах, покажи нам истину истиной, и помоги нам принять ее. То есть, надо попросить у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он тебе помочь видеть истину истинной. Потому что как в Коране сейчас только что, то есть вы читали, Аллах Азза ва Джалла может так сделать, чтобы прикрасить или украсить злодеяния кого-либо из нас, и таким образом он увидит его дурные поступки как хорошие. Вы не понимаете? Как случилось, допустим, с курайшитами. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывает их к тавхиду, у них тавхид — это заблуждение. А ширк, то есть многобожие, это истина. Или наоборот. Вы меня понимаете, иншаллах. Поэтому человек, он ему следует, или желательно, чтобы он попросил Аллаха Азза ва Джалла, о Аллах, покажи мне истину истинной, и не только это, и помоги мне принять ее. Потому что человек, он может видеть истину заблуждения. И второй вариант, человек, он может увидеть истину истинной, но Аллах не помогает ему ее принять. Поэтому желательно делать такой дуа и выучить его. О Аллах, покажи нам истину истинной, и помоги нам принять ее, и покажи нам ложь ложью. То есть просишь у Аллаха, чтобы он тебе показал батл, то есть ложь, как это на самом деле. Сейчас многие люди, как сейчас посмотрим, иншаллах, увидим. То есть он поклоняется мертвым, или он думает, что он правильно делает, и он убежден в это. Хотя он делает нововведение, или может быть даже он делает куфр. Поэтому Аллах, покажи нам ложь ложью, и помоги нам, то есть отдаляться или быть далеким от него. Это одна из принципов, одна из основ зла, которую шейх рахима хафиза Аллах указал. Следующая основа, шейх говорит, «Аль-аудату иля-дам ба'да таркихи ва муфарақати». Возвращение к грехов, возвращение к грехам после оставления их. То есть один из принципов зла, как шейх указал, когда человек, он возвращается к какому-то греху, который он раньше сделал. И как шейх говорит, то есть это из опасных моментов. Возвращение к греху — это хуже, чем совершение самого греха. Вы меня понимаете? Возвращение к греху — это хуже, чем, и опаснее, чем совершение самого греха. Ясно вам? Шейх это сказал. То есть шейх указал, что возвращение к грехам опаснее и хуже, чем совершение самого греха. Шейх дал пример. Шейх сказал, допустим, чтобы вам было понятно, вероотступничество — это хуже, чем уход из ислама. То есть, или чтобы вам, то есть, было понятно, то есть еще дал такой пример. Это не вероотступничество, то есть что я сказал, допустим, возвращение к грехам, это одна из причин, которые лишают человеку покаяться, покаяния. То есть Аллах Азза ва Джалла, если заметили, что человек, он постоянно возвращается к грехам, как я сказал, Аллах может делать, чтобы этот человек, он никогда не будет покаяться. Понятно вам? Поэтому возвращение к грехам, это одна или один из принципов зла, который мы должны его, то есть, оберегать. И шейх сказал, человек, когда он возвращается к грехам, он потеряет доверие среди людей. Сейчас, допустим, если кто-то раньше, люди знали, что он постоянно обманывает. Потом, клялся Аллахом, он уже больше не будет это сделать. Понятно? И больше это не будет делать, и будет только правду говорить. А если потом возвращаться к этому греху и обманул людей, больше людей не будет его доверять. Так ли? То же самое, человек, если ради Биллаха раньше играл в азартных играх, или он пил спиртные напитки и пристал это делать, а потом возвращался к этому греху, уже он потеряет доверие у людей, и люди даже не будут его уважать. Шейх сказал, когда он указал на этот принцип, это не значит, что человек, если он слышит такие слова, это не значит, что у него будет право, или он имеет право сказать, я остаюсь на этом греху, и лучше, чтобы я не покаялся. Ясно вам? То есть, я сказал, возвращение к грехам, это опасно. Но это когда мы говорим, что нельзя возвращаться к грехам, нельзя, чтобы кто-то из грешников сказал, хорошо, я не буду покаяться, потому что возвращение к грехам, это хуже, чем совершение самого греха. Сейчас сказать нет. Это две разные вещи. Мусульманин, он должен оставить грехи, и он должен покаяться полностью. И должен знать, что нельзя возвращаться к грехам, потому что, как сейчас говорит, возвращение к грехам, это говорит нам о том, что первое покаяние не было искренним. Ясно? То есть человек, если он раньше какие-то грехи сделал, а потом через некоторое время перестал делать такие грехи. Опять потом возвращался к этим грехам, то значит, возвращение к грехам, это говорит нам о том, что его покаяние или первая тевба не была искренняя. То есть ихлас не 100% был, потому что человек, если он искренне покаялся и сделал то, что надо, он больше к этим грехам не возвращается. Ясно вам, иншалла, поэтому вы на это обратите внимание. Следующий принцип, шейх сказал, то есть «Аль-Аслу Рабиу Сабиун Худлян Уллахи Лиль Абд». Аль-Худлян на арабском, это значит оставление без помощи. Если кто-то слышит какие-то уроки шейхов на арабском, постоянно они говорят «Унауду Биллахи Мин Аль-Худлян». Прибегаем к защите Аллаха от худляна. То есть Аль-Худлян – это оставление без поддержки, без помощи. Один из принципов зла, как шейх говорит, худляну Аллахи лиль абд. То есть когда Аллах оставляет своего раба без поддержки и без помощи. Ясно вам, иншал? Понимаете, иншал, на меня? Что значит худлян? Шейх здесь перевел слова Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, в своей книге Аль-Фаваид. Ибн Аль-Кайм говорит, «Аджма' аль-арифун, аля анна кулла хайрин, фа аслуху тауфиқу Аллахи лил-абд, ва кулла шаррин, фа аслуху хизляну Аллахи лил-абд». Ибн Аль-Кайм говорит, и знающие люди, или и знатки, у них между ними есть иджма'. То есть все они согласны насчет, то есть, то, что лежит в основе любого добра, то, что лежит в основе добрых дел, это тауфиқу Аллахи лил-абд, то есть это успех, который Аллах Азза ва Джалла дает своему рабу. Ясно вам? То есть знатки или знающие люди, все они согласны, что если человек он делает благие дела, это от успеха или от поддержки Аллаха Азза ва Джалла для этого раба. وَكُلُّ شَرِّ и любое зло فَأَصْلُهُ خَذْلَانُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ и любое зло или любое любые дурных дел, дурные дела, лежит в их основе, то есть хазлян Аллах аль-абд, когда Аллах оставляет своего раба без поддержки. Поэтому на это надо обратить внимание. Давайте посмотрим, что Аллах Аз-Джаль говорит верующим людям в Коране. Открываем третью суру, Аль-Имран, аят 160. Читаем. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют, тем, чьи лица почернеют, будет сказано: «Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили». Будем это какая ая? 106. 160. А, 160. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие. То есть Аллах Аз-Джаль говорит в Коране: «И янсуркум Аллах, фаля галиба лакум». Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не отдалит вас. «Ва и яхзулькум, фаман заллази янсуркум мин дуни Аллах». А если Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? То есть здесь слово «хизлян». То есть Аллах Аз-Джаль говорит нам: если Он окажет нам поддержку, тогда никто не отдалит нас. А если Он лишит нас, то есть поддержку, то есть называется хизлян, «Ва и яхзулькум, фаман аллази янсуркум мин бади». Если Он лишит вас поддержку, то кто же поможет вам вместо Него? Поэтому, как шейх сказал, один из принципов, то есть появляется распространение зла, когда Аллах Аз-Джаль оставляет своего раба без поддержки. Понятно? И, к сожалению, это можно найти среди многих грешников. Как только человек начинает делать грехи, и не молиться, и не делать дуа Аллаху Аз-Джаль, Аллах Аз-Джаль делает ему хзлян, то есть оставляет его без поддержки. Почему вы можете найти, что многие люди заблуждаются? И многие люди, то есть, они потакают своим желанием, и они, то есть, быстро в шубухат или в сомнения попадут. Потому что Аллах Аз-Джаль, Он им не оказал помощь. Он оставил их без никаких поддержки. Аллах Аз-Джаль, Он не обязан, то есть, оказать своему рабу поддержку. Но Он по Его милости или по Его милосердию оказывает тем рабам, которые Он их любит, свою поддержку. А если человек, он ослушался Аллаха, или если человек, он начал потакать своим желанием и оставил законы Аллаха Аз-Джаль за спиной, Аллах Аз-Джаль делает ему хазлян, то есть Аллах Аз-Джаль оставляет его без поддержки. И как то есть, сказано, если он лишит вас поддержку, то кто же поможет вам вместо него? Поэтому надо постоянно в дуа просит у Аллаха Азза ва Джаль, то есть, оберегание от хизляна. Как об этом, то есть, шейх сказал, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, постоянно в своем дуае просил у Аллаха Азза ва Джаль поддержку. Потому что, как вы знаете, человек, он слаб. Человек, он слабый. Без поддержки Аллаха Азза ва Джаль, он никто. И он ничего не стоит. Хорошо. Следующий принцип, шейх сказал, «Духуру фирак ад-далла бейн аль-муслимин». Следующий принцип – это появление заблудших течений среди мусульман. Шейх на прошлом уроке, как я сказал вам, он выделил появление хавариджев как отдельный пункт. Почему? Потому что хавариджи – это одно из страшных течений в исламе. Поэтому он их выделил в отдельном пункте. Но это входит в под пунктом появления заблудших течений. Ясно? Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить и внимание. Шейх говорит, то есть появление заблудших течений среди мусульман, это была одна из причин, то есть появления смути среди исламской умми. И Шейх сказал, то есть появление заблудших течений «аламун мин аламин нубува», то есть один из доводов, которые утверждают истинность послания нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Как так можно понять? Почему шейх сказал, что появление заблудших течений – это один из доводов истинности послания нашего пророка? Кто сможет дать нам ответ на этот вопрос? Кто сможет дать нам ответ на этот вопрос? Сейчас сказал, что появление заблудших течений «аламун мин аламин нубува». То есть это один из доводов истинности послания нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Почему? Шейх, почему так он сказал? Так, хорошо. Да, ахсант, да. Потому что, да, из-за хадиса «Ифтирак ул-умма». Шейх сказал, многие сподвижники, как Абу Хурайра, и Муавия, и Ауф, и Малик, и Абдуллах, и Умар, и другие, передали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, иудеи разделились на 71 течение, и христиане разделились на 72 течения. И моя умма разделится на 73 течения, все они в ад попадут, кроме одного течения, или кроме одной группы. Этот хадис, вы, наверное, знаете его. То есть называется хадис аль-ифтирак. Почему его называют хадис аль-ифтирак? То есть, когда наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил нам, что его умма разделится. Поэтому человек, когда сказал, что появление заблудших течений, это один из доводов истинности, истинности послания нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он был прав. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что в другом хадисе, то есть в хадисе Аль-Арбат ибн Сария, когда он сказал, однажды мы сидели с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам дал такое наставление, то есть сподвижники начали плакать из-за этого, и они сказали, о посланник Аллаха, это кааннаху васийяту муваддиъ, то есть как будто это наставление от человека, который, то есть, уходит или оставляет нас. Поэтому дай нам наставление или дай нам совет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто будет жить после меня, фасайра ихтилафан кафира. Любой человек, если он будет жить после меня, он увидит многие разногласия или разделения. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Он сказал, держитесь за мою сунну и сунну моих, то есть праведных халифатов. Ясно вам? То есть этот хадис и другие указывают нам или говорят нам о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил нам, что будут появляться заблудшие течения среди его умми, и он нас не оставит просто зря так без никакого, то есть, поддержки. Он сказал нам, что все они в ад попадут, кроме одной группы или одного течения. Они когда его спросили, а что за такое течение, есть разные риваяты. В одном риваяте он сказал, это джамаа. В другой риваяте сказал, это те люди, которые придерживают, на чем я, то, что я принес, и мои сподвижники. Поэтому мы должны знать, то есть, этот хадис, и мы должны обратить внимание или слышать те люди, то есть, которые говорят, что хадиф он слабый, потому что шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахима Аллах, он сказал, что хадиф известный, и многие ученые, то есть, опирались на этот хадиф, и если один шейх он привел, то есть, и сам шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахима Аллах, в видение Акида аль-Васатия, он говорил, что он когда указал, что за эту книжку, он сказал, что эта книжка, то есть победоносной и спасенной общине. Ученые, когда назвали Ахли Сунна валь Джамаа аль-Фирка аль-Наджия, то есть спасенная община, откуда такое название аль-Фирка аль-Наджия, спасенная община? Потому что сам Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал о этих течениях, все они в ад попадут, кроме одного течения, или кроме одной группы. Поэтому называется аль-Фирка аль-Наджия, спасенная община. Сейчас сказал, то есть появление, к сожалению, то есть этих безобидных течений, это была, то есть, одна из причин появления смути и зла среди мусульман. Вы помните, когда хавариджи появились, или когда начали, то есть, хавариджи появляться, из-за этого, то есть, и они убили Алия, ради Аллаху анху, из-за хавариджи. Появилась, то есть, фитна между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Из-за появления, то есть из-за появления шиа, исламская умма, она очень сильно ослабилась. И помните, когда, то есть, татары-монголы попали в Багдад, первый раз, когда татары-монголы попали в Багдад, как они попали в Багдад? Они попали в Багдад из-за шиа. Один был Ибн Аль-Алками, он был советник халифа, и он помогал татарам-монголам против мусульман. Понятно? Ясно вам, иншаллах. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. И из-за, как я говорю, из-за появления этих течений очень многие смуты появились среди исламской уммы. Исламская умма даже она ослабилась. Ясно, иншаллах? Усмана, они не убили. Они Усмана не убили, но их начало, их начало, которые начали, то есть собраться, они убили Усмана, ради Аллаху анху. Потом они собрались в отдельной группе. Понятно? Они собрались потом в отдельной группе. Баракаллаху фикум. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Как быть и как что шейх Рахимахуллах хочет нам дальше об этом говорить. Сейчас сказал, чтобы избавиться от этого зла, то есть от того, что сейчас есть много течений и так далее, сейчас сказал, придется мусульманину, то есть следовать строго за пониманием или за фахм сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям и те, которые строго за ними следовали. Человек, если он хочет быть из Ахли Сунна валь Джамаа и хочет быть из спасенной общины, ему придется, то есть, понять Коран и Сунна, и Сунну, как наши праведные предшественники, как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и как табиин, и те, которые строго за ними следовали. Это первый пункт, как шейх, то есть, об этом говорит. Дальше, шейх сказал, мусульманин должен знать, что эти течения, которые сейчас есть в нашем времени, они сами идут против Корана и сами идут против Сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это и из-за того, что они не идут по Корану, они разделились. Аль-Хавариджи, как ученые пишут о них, они разделились на 16 течений. Аль-Хавариджи. Понятно? Аль-Хавариджи, они разделились на 16 течений. Шиа больше, чем 22 течений. Муатезиля то же самое, они разделились на несколько, то есть на несколько течений. Поэтому вы должны на это обратить внимание. Сейчас сказал, из-за того, что они не идут по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и из-за того, что они идут против Корана и Сунни, мы можем найти, что они разделены. И как сейчас мода, они бывают сначала вместе, потом через некоторое время ты увидишь, что они начинают обвинять друг друга или в куфре, или в заблуждении. Ахли Сунна валь Джамаа такого у них нет. Ахли Сунна валь Джамаа это одна группа или одно течение, и оно, то есть, будет вместе до судного дня, потому что они и берут из Корана и из Сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А заблудшее течение наоборот. Заблудшее течение ты увидишь, что они сначала появляются, они вместе, а потом через некоторое время они разделяются. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно? Братья и сестры, тогда останавливаем на 10-15 минут, делаем магриб, и иншаллах после магриба приду и продолжим с вами, иншаллах, молитву. То есть продолжим, иншаллах, урок. Хорошо, иншаллах, после урока, пишите, пожалуйста, на бумажке, иншаллах, если время будет, дам ответ, бидиллях азаваджал. Сейчас я выйду на некоторые, то есть минуты, 10-15 минут, и иншаллах, после этого возвращаемся и продолжим с вами и шейхом эти книжки, бидиллях азаваджал. Я сейчас включаю Коран и указал, что оставление джихада приводит к многим плохим последствиям на умму пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Еще я сказал, то, что сейчас мы видим, то есть унижение, то есть мусульман, или как мусульман, они унижены в многих странах, к сожалению, и как мы видим, что очень много ресурсов от мусульман, то есть берутся, и то есть мусульман их убивают, и берут их хорошие вещи, которые Аллах Аджа им дал, это одна из причин оставления, то есть джихада в этой умме. Поэтому я сказал, что и указал, что исламская умма, она не будет, то есть она не будет сохраняться без того, без джихада на пути Аллаха Аджа Аджа. Если она не сделает джихад, то значит она становится, как говорят, то есть ее можно быстро съесть, как мы говорим на арабском, то есть враги, ее враги, то есть враги исламской умми, они могут ее быстренько съесть, то есть из-за того, что она слабая и так далее. Сейчас сказал, то есть до того, как шейх он хотел, то есть сказал нам, как, то есть как избавиться от этого зла или от этого принципа, вы знаете, что аль-джихад, фи сабилиллях, это один из величайших видов поклонения в исламе. И достоинство джихада, и аяты, и хадиты, которые побуждают к джихаду, и говорят нам о достоинстве муджахидов, их очень много. И то есть хватит сказать, то есть, что Аллах Азза ва Джалла именно приготовил для муджахидов, то есть в раю, то есть отдельную вороту, ворота или баб, или две ворота, через которые только муджахиды, они смогут, то есть через нее, то есть заходить. Это говорит нам о том, что аль-джихад имеет очень большое достоинство, поэтому Аллах Азза ва Джалла он сделал для этого, то есть отдельные ворота. Кроме этого, из этого, то есть из достоинства джихада, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам достоверных сообщений, что человек, совершающий джихад истинный, ему прощают грехи с первой капли. Понятно? С первой капли ему грехи, альхамдулиллах, то есть прощаются, и он в судный день придет с его кровью, от крови, то есть пахнет аль-миск, то есть очень приятный запах. И поэтому, то есть, на это надо обратить внимание. И на, то есть, все книги по фикху можно найти, что они пишут о джихаде и о его ахкам, то есть о его суждениях, когда его надо делать, когда, как надо подготовиться, какие ахкам, какие суждения, касающиеся именно этого, то есть, этого великого, то есть, вопроса. Потому что как шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и другие ученые, как имам ат-Тахави рахимахуллах биль акида ат-Тахавия, все они говорят, что аль-джихад мадин иля киями саа. Джихад будет до судного дня. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. И наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он сам, как в достоверном сообщении сказал, что остается одна группа из его общины, который будет воевать на путь истинный до судного дня. Никто будет ее повредить, то есть никто сможет повредить эту группу. بإذن الله عز وجل, потому что Аллах عز وجل именно ее сохранял. Короче, достоинство джихада и достоинство, то есть, муджахидов и какое место занимает джихад в исламе, вы все знаете, и можно, то есть, минимум человек, если он хочет знать, пусть он откроет одну маленькую книгу по фикху, или пусть он берет, допустим, Рада Салихи, Садик Равидных, и пусть он откроет, что там имам Ан-Нави, рахимаху Аллах, он там говорил, что он там писал, чтобы знать, какой достоинство джихада в исламе есть. Но как шейх сказал, что мы должны готовиться к этому джихаду, и шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, дал некоторые пункты. Во-первых, шейх сказал, джихад, он имеет две части, то есть первая часть ма'навия и вторая часть ма'дия. То есть ма'навия это подготовка со стороны имана. То есть мусульмане должны подготовиться со стороны имана, то есть должны возвращаться к Аллаху Азза ва Джалла, должны возвращаться к религии Аллаху Азза ва Джалла, чтобы они смогли воевать на пути Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он им помог, потому что Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране: «Ин тансуру Аллаха янсуркум», если вы поможете Аллаху, он вам поможет. Понятно? «Ин тансуру Аллах», как мы можем помочь Аллаху, как учу объясняю, то есть, помочь Аллаху, Аллах не нуждается в нашей помощи, но помочь Аллаху имеется в виду, что выполнять его законы, выполнять его религию и распространять ее. «Ин тансуру Аллаха янсуркум», если вы поможете Аллаху, он вам, или он вам поможет, бидн Аллах Азза ва Джалла. «Аль-истидад аль-мадди валь-ма'нави», как шейх сказал, то есть «аль-ма'нави», это значит, мы должны возвращаться, мы должны, то есть, воспитывать себя на ихлас, и иман, и таваккуль, должны возвращаться к законам Аллаха, Азза ва Джалла. И шейх сказал, такая подготовка намного раз сложнее, чем материальная подготовка. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах вам? То есть шейх говорит, что чтобы джихад делать, надо, должны быть две подготовки. Ма'навия и ма'дия. Ма'навия, то есть, со стороны имана, и то есть ма'дия, материальная подготовка. То есть, первая подготовка, то есть со стороны имана, шейх сказал, она намного раз сложнее, чем материальная подготовка. То есть мы должны сначала подготовиться к джихаду, то есть возвращаться к законам Аллаха Азза ва Джалла, делать законы ислама, поскольку мы можем на этой земле, а потом должны подготовиться, то есть со стороны оружия. То есть надо купить оружие, надо, чтобы в каждом исламском государстве, чтобы была армия, и чтобы люди зашли в армию и служили в армию, чтобы они... имя шейха, шейх Мухаммад ибн Абдиллах аль-Имам. То есть должны, то есть в каждом исламском государстве должны быть, то есть молодые ребята или молодые люди должны служить в армию, чтобы они были подготовлены к любому моменту. Потому что если мусульмане не будут сильны, их враги могут на них нападать, или могут их, как говорят, съесть запросто. Понятно вам? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И говорю, конечно, о джихаде, это очень, конечно, интересная тема, и она очень важная. И, к сожалению, есть очень много отклонений по этому вопросу. Есть люди, которые вообще отрицают джихад, и они не считают джихад это один из законов ислама. И есть некоторые люди, у них есть углу, то есть чрезмерность по вопросам джихада. И, конечно, из-за этого есть очень много смути среди многих людей. И, как ученые говорят, то есть это если речь идет о джихаде, мы должны возвращаться к ученым, потому что теоретически сказать очень легко. Любой из нас, если прочтет несколько книг по фикху именно о вопросе джихада, он теоретически сможет дать нам хукм, общий хукм. Понятно? Теоретически он сможет нам дать нам общий хукум, то есть что это джихад или нет. Но принять этот хукум в практике никто сможет. Никто сможет дать нам такое, только ученые. Поэтому вы должны это сначала обратить внимание. Должны дать разницу между, то есть дать ответ, то есть является ли это джихад как теоретический момент или как его надо принять в практике. Потому что теория это очень легко. Теоретически очень легко. А именно если речь касающаяся одного или конкретного случая, тогда надо обращаться к ученым, потому что только они имеют право на это дать фатву. Джахили или невежественные люди, или даже туллаб аль-илм, они не имеют права, то есть выносить фатву насчет джихада. Только ученые. Шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимаху Аллах и многие ученые то есть говорят, что это из то есть дать фатву по вопросам сражения я мин хаваси ахли аль-илм. Это из задачи специалистов, из ученых. Даже не любой ученый. Шейх аль-Ислам он говорит, хазихи мин хаваси ахли аль-илм. То есть это задача специалистов из среди ученых. Поэтому вы иншаллах на это обратите внимание и должны знать, что джихад, то есть фи сабилиллах или на пути Аллаха, это как Ахль Сунна Джама говорят, то есть он остается до судного дня. И надо, то есть и джихад, как шейх Азим Бас говорит, он был установлен в исламе не для защиты только, как некоторые заблудшие люди говорят. Некоторые заблудшие говорят, что джихад он был установлен в исламе ради защиты или для защиты. Это неправильно. Шейх Азим сказал, это для защиты и для распространения религии ислама. Но джихад он имеет условия, то есть когда ученый говорит, что джихад остается до судного дня, то значит есть определенные условия. Когда эти будут, эти условия, тогда можно джихад сделать. Если не будет эти условия, тогда этот джихад пока его не делает. Только когда эти условия появляются. А кто определяет, есть эти условия или мусульмане, есть у них эти условия или нет? Только ученые. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Если речь идет о джихаде, надо, то есть, говорить любому человеку, пожалуйста, к этому вопросу надо обратиться к ученым. Простые люди не имеют права дать суждение, дать хукум. Там есть джихад или там нет джихада, потому что это только задачи ученых. Хорошо. То есть это 76-й принцип или 76-я основа, которая приводит к злу. Как я сказал, оставление джихада. Мусульмане, когда они оставили джихад, Аллах Азза ва Джаль унизил их. И Аллах Азза ва Джаль сделал, чтобы их враги начали нападать на них. Раньше исламская умма, то есть люди боялись Умара ибн Хаттаб. Умар ибн Хаттаб, где он лежал? Он лежал под деревом. У него не были такие, то есть, слишком, то есть, как охраны, много охранов и так далее. Кесар, то есть, или Кесар Рум, или то есть, Кесар, то есть, римлянных, или правитель римлянных, он боялся Умара из-за того, что они джихад на пути Аллаха Азза ва Джалла сделали. Хорошо. Давайте посмотрим следующее. Цезарь. Да, барак Аллах фик. Ассаляму алейкум, ахи. الأصل السابع والسبعون как шейх говорит عدم الرجوع إلى الماضي النافع не возвращаться к истории или к предыдущему времени. Шейх сказал, что враги ислама много из востокопедии из-за того, что они изучали арабский язык очень хорошо, изучали законы ислама, начали писать книги даже на арабском и на других языках о истории ислама. И там они добавили очень много из лжи и поменяли очень много из событий. Поэтому человек говорит, что мы, мусульмане, мы должны читать нашу историю, то есть исламскую историю, что случилось с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, то есть с жизнью сына пророка, алейхиссалату вассалям, что случилось с четырьмя халифами, Умар, Абу Бакр, Умар, Утсман, Али, Потому что в этой истории или в этой жизни писания есть очень много пользы, очень много фаваид. Надо читать, что случилось, то есть, что случилось с Амуиском хилафой и с хилафой Аббасия и хилафой, то есть Аль-Усмания и так далее. То есть надо читать исламскую, то есть, историю, чтобы знать, как были или каким, кем были наши праведные предшественники. И как мы были раньше, мусульмане. Если кто-то читает и обладает мусульмане, то есть пророк, саллаху алейхи ва саллям, когда начал призыв диет, и он умер в 11 году по хиджри, понятно? Потом пришел Абу Бакр, Умар, Усман, Али, потом пришел Муавия, потом пришел Муавия, аль-Хулафа, бани Умайя, они стали, начали руководить. То есть в течение 50-60 лет исламское государство очень сильно то есть увеличивалось. То есть представьте себе, в течение, то есть 50 или 60 лет после Алия и после Муавия, исламское государство очень сильно расширилось, то есть и дошло в сторону запада до Испании. Андалус его называют, то есть на арабском, до Испании. Если смотреть в сторону запада, до Испании мусульмане, то есть дошли. Если смотреть в сторону востока, до Китая. Представляете, то есть себе, как раньше мусульмане, они были, то есть сильные, и как они, то есть руководили этого мира. Только 50 лет исламское государство, то есть имело, то есть территория от стороны востока, то есть от Китая и до Испании, то есть в сторону востока, в сторону, как называется, то есть запада. То же самое, когда пришла Аль-Хилафа Аль-Усмания, Османская империя. Вначале они были хорошие, были то есть хорошие люди, и они распространили ислам нормально, но потом, к сожалению, среди них появился суфизм, и поклонение то есть мертвым и так далее, и несение талисманов и так далее. Поэтому Аллах Азза ва Джалла в конце этой империи, то есть она очень сильно ослабилась. Короче, я сказал, надо возвращаться к истории. Надо возвращаться, посмотреть, как наши, то есть как первые мусульмане, как они были. И чтобы люди знали, кто такие были, то есть мусульмане. И чтобы стараться возвращать то, что мусульмане, то есть, потеряли. Вы меня понимаете? Но, как сейчас сказал, надо читать книги, которые ученые разобрали. Потому что сейчас сказал, что эти враги ислама и много востоковедов писали об истории ислама, то есть, очень плохо, и изменили там очень много, то есть событий. И сейчас сказал, то есть, если будем читать, то есть историю ислама, и если ты будешь читать историю, будешь знать об этом, ты сможешь объяснить людям, что то, что некоторые кафиры говорят, что причина отсутствия цивилизации у мусульман это из-за религии. Вы сейчас можете такая мода слушать. То есть враги ислама, они говорят, что почему сейчас среди мусульман нет цивилизации, почему сейчас среди мусульман нету как называется, то есть технологии и так далее. Они говорят, это из-за того, что они сейчас идут по размышлению 1400 лет назад. Вы меня понимаете? Сейчас сказали, если ты будешь знать историю ислама, если ты будешь знать, что мусульмане сделали, ты им объясняешь, что сейчас Европа, то, что сейчас они в цивилизации, они это взяли от мусульман. Они это взяли от мусульман. Кто сделал компас, в первую очередь. Кто сделал, кто занимался, то есть, вопросами медицины, как и бензина и так далее. Кто дал людям знать, то есть, кто сделал, то есть, первый план для канализации, кроме мусульман, то есть, в первую очередь. Сейчас, до сих пор сейчас есть в Испании, есть фонтаны. Понятно, есть фонтаны, которые они дают, то есть, воду без насосов. Вы меня понимаете? Сейчас любой фонтан, если чтобы он работал, и чтобы вода вышла через определенных трубов, должен быть мотор или должен быть, то есть, насос, чтобы вода вышла через определенные, то есть, трубы. Вы меня понимаете? А мусульмане, когда были в Испании, до сих пор, если человек он заходит и видит те, есть музеи, которые сейчас, раньше это были мечети, сейчас их поменяли, как или в церковь, или в музей, найдет, там есть фонтаны, которые работают без никаких моторов и без никаких насосов. То есть, откуда у мусульман была такая, то есть, технология и так далее. Мусульмане, когда они были в Андалус, то есть в Испании и так далее, они были очень сильно, то есть цивилизованы. Христиане в это время, они поклонялись мертвым, они ходили к могилам, они убивали в это время, то есть любой человек, если он хочет заниматься наукой, если вы читали историю Галилею и как церковь сильно боролась и была против знания, и почему Галилея его казнили и так далее. Поэтому сейчас я сказал, надо изучать историю, и, то есть ислама, надо посмотреть, каким были наши мусульмане раньше. То есть ислам, это не противоречит, то есть ислам не противоречит науке, как сейчас кафиры распространяют. Мусульмане сейчас, они постоянно, когда показывают исламские государства, показывают мусор, показывают, не знаю, старую женщину, которая она носит за голову, не знаю, тазик какой-то, да? Показывают какой-то мусульман на осле. Почему это тоже пропаганда, чтобы люди думали, что мусульмане, они сейчас, то есть, они хотят связывать убеждения с мирской жизнью. Я сказал вам раньше, наше убеждение должно быть старое, как 1430 лет назад. А по мирской жизни, пожалуйста, человек он хочет жить в космосе, хочет жить в пещере, хочет жить, допустим, в джунгле, хочет жить где-нибудь. Пожалуйста, никто скажет ему, ты если будешь жить в пещере, ты в ад попадешь. Так ли? Но то, что касается акида, то, что касается убеждения, должно быть... Мы должны думать, как 1400 лет назад, как был пророк, саллаху алейхи ва саллям. Нельзя это связывать. Вы меня понимаете? Они сейчас связывают убеждения с мирской жизнью. То есть они говорят, эти мусульмане, они сейчас, у них мышление, как люди, которые умерли больше, чем 1400 лет назад. А это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Поэтому надо читать историю. Там найдем, то есть в этой истории, то есть когда мы читаем историю мусульман, найдем, что... то есть честность, найдем прямоти, найдем то есть хорошие нрави, когда читаем жизнеописание пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда читаем то есть как эти то есть халифаты, которые были до то есть до сейчас этих халифов, как они раньше были честные люди, христиане раньше, они то есть если какое-то село или какой-то город, сами они попросили у мусульман, чтобы мусульмане руководили их. Было очень много сообщений об этом сказано в истории, и что когда мусульмане, они начали расширять свою территорию из-за того, что мусульмане были честны, из-за того, что мусульмане, они боялись Аллаха, некоторые из христианских сел или города, они сами попросили, чтобы они были под руководством исламской халифа. Понятно? То есть поэтому мы должны возвращаться к нашей истории, потому что в нашей истории как мы говорим на арабском, ты поднимаешь голову. Когда читаешь исламскую историю, ты поднимаешь голову, потому что ты знаешь, какие мужчины раньше были. Не как сейчас, к сожалению. Аллах аль-мустаан. Раньше были мужчины хорошие, которые настоящие, которые они, то есть ради своей религии были готовы, то есть, жертвовать свои имущества, свою душу ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому мы должны гордиться, должны знать нашу то есть, исламскую то есть, историю, чтобы мы могли людям то есть, объяснить, и чтобы не дали мы людям говорить плохо об исламе. Следующий момент, اللي следующая основа شيخ сказал إهمال تعلم الطب النبوي. То есть не обращение, не обратите внимание на пророческой медициной. Вы меня понимаете? Не обратите внимание на пророческой медицины. То есть вы знаете, что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в многих хадисах дал нам очень много из очень много хадисов, которые, если мусульмане будут их соблюдать, они будут, то есть, здоровы. Ясно? Понимаете меня? К сожалению, из-за того, что мусульмане, они сейчас, как шейх сказал, оставили эту науку или эту медицину, пророчество, это медицина, допустим, как хиджама, проливание крови, как, то есть, принятие, допустим, черный тмин, и как использование, то есть, меда, и так далее. То есть, эти поступков из медицинской, из пророческой медицины, сейчас сказал, то есть, к сожалению, мусульмане это оставили. Это медицина, которую Аллах Азза ва Джалла дал мусульманам. Это медицина, которая она не была установлена по опытам. Сейчас, медицина, которая сейчас есть, это следствие опытов. Так ли? Врачи берут сделают какой-то медикамент. Берут и делают исследования. Понятно? На 500, допустим, пациентов. Если удалось лечение, тогда они назначают это уже, то есть, Министерство здравоохранения, чтобы люди могли употреблять такой медикамент. Если не получилось, тогда они меняют. То есть, настоящая сейчас медицина, или очень много из ее, то есть, теории или из ее основ были установлены после исследования. А наша медицина, то есть от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, такого не имела. Потому что это от Аллаха, субхана ва тааля. Нам не надо было, то есть, употреблять, то есть, посмотреть опыт или делать исследование, помогает ли хиджама, то есть, пропускание крови или нет. Нам не надо было такое сделать, потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам об этом. И Аллах, то есть, и высказывание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это откровение, это вахи от Аллаха, азза ва джалла. Нам не были нужны, то есть, исследования, чтобы доказать, что мед или черный тмин помогают, то есть, помогают человеку и помогают ему, то есть, улучшать, то есть, здоровье. Потому что это прямо от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк, алейхи ва саллям, он не говорит от его прихоти. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Следующий принцип, или следующая основа, шейх сказал, «Ихмалу тибал викаи». Не обратите внимание на профилактики. То есть, если вы заметили, шейх в предыдущих основах, он начал говорить о болезнях сердца. Так ли? То есть в сердце бывает очень много болезней, как сомнения, как зависть, как ненависть, как потакание желаниям, как, допустим, показухи и так далее. Сейчас, когда причислил предыдущие пункты, речь шла именно о болезнях сердца, которые можно их, то есть, лечить посредством этих принципов. То, что сейчас он сказал, именно это 79-й принцип или 79-я основа, что когда сказал, одна из причин появления зла среди мусульман – оставление или не обратите внимание на профилактики, то есть, здесь имеется в виду, когда мусульмане не обращают внимания на профилактику, которая защищает их от серьезных заболеваний. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншалла? Поняли, что шейх, рахим Аллах, хафид Аллах, хотел сказать? То есть, потому что шейх сказал, в исламе есть два вида, то есть, ислам пришел или с профилактикой от болезни, или исцеление от болезни. Так и так. Понятно? То есть ислам, если найдем, если читаем законы ислама, мы найдем, что некоторые законы ислама, они обращают внимание на профилактику, то есть ты еще не заболел, то есть дают тебе профилактику, чтобы ты не заболел. А есть другие законы, которые, то есть, говорят или указывают именно на исцеление от этих болезней. Поэтому сейчас я сказал, то есть в исламе были установлены законы, которые защищают человека от болезней. Допустим, сейчас есть очень много серьезных болезней, как сифилис, как СПИД. Понятно? Из-за этого ислам, сейчас, когда он запретил прелюбодеяние, это не было просто так. То есть, иногда мы можем мудрость не понять, но со временем люди могут потом понимать мудрость. То есть Аллах Аз-Джалл, когда запретил прелюбодеяние и запретил любой связь с чужими женщинами без законов, то есть ислама, это потому что приводит к опасным и к серьезным болезням. То же самое ислам, когда запретил, как шейх сказал, то есть иметь близость с женой в особенных днях. Это не просто так. Потому что Аллах Аз-Джалл, когда он что-то нам запрещает, должна быть какая-то польза. Но может быть мы эту пользу не знаем, а может быть и знаем. То же самое ислам, когда запретил употребление спиртных напитков, как я сказал, это не просто так. Когда ислам то же самое запретил курить, запретил кушать свинью, когда ислам запретил то есть употреблять спиртные напитки, наркотики, это все эти входит под термином «Ихмалу ат-тибби аль-викай». Последняя основа, которая приводит к узлу, с которой шейх, да сохранит его Аллах Аз-Джалл, завершил его книжку, он сказал «Хадму ислам ан тариқи тарки та'аллуми ва та'лими лугати аль-арабия». То есть последний принцип или последняя основа, которая привела к узлу, как шейх говорит, разрушение ислама посредством, посредством не изучения арабского языка или оставления изучения арабского языка. Вы меня понимаете? То есть то, что одна из проблем, которая сейчас появилась среди очень многих мусульман, даже они могут быть даже арабы, из-за нехорошего, то есть знания арабского языка. Шейх сказал, что враги ислама, они очень сильную войну сделали против арабского языка, потому что они знают, сила у мусульман – это Коран и Сунна. Коран и Сунна на каком языке были ниспосланы? На арабском языке. Чтобы мусульмане не смогли держать за свою религию, это значит, надо путь, который помогает им понять Коран и Сунну, надо его закрыть или хотя бы ослабить. Вы меня понимаете? Поэтому появились в очень многих исламских государствах те институты, которые то есть, предлагают изучать иностранные языки бесплатно. Некоторые они просто работают хорошо так, ради денег, но некоторые были сделаны, чтобы ослабить арабский язык у молодежи, которые они на арабском языке разговаривают. Понятно? И сделать такие, допустим, задачи, чтобы принять на работу, ты должен знать два или три языка, какие-то два-три языка иностранные, то есть языки. Понятно? Поэтому еще я сказал, одна из причин, то есть появления зла среди мусульман, к сожалению, когда они вели очень сильную войну против арабского языка, и чтобы, потому что сейчас человек, если он арабский язык не будет знать, или если знает, но не понимает, он не будет понять Коран и Сунну. Так ли? Вы меня поняли? Поэтому мы должны стараться изучать арабский язык и знать арабский язык. Человек, он не обязан. Никто скажет, если ты арабский язык не знаешь, то значит, ты в ад попадешь, или ты заблудший человек и так далее. Нет. Но желательно знать арабский язык, потому что это ключ к исламу. Это ключ к пониманию Корана и Сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, без посредников. Понятно? Потому что сейчас многие люди, один брат сказал мне, что он пристал, он уже не хочет читать привод Корана Кулиева. А что случилось? То есть из-за того, что были люди, которые они то есть неправильно переводят, или когда они обманывают по переводу. Сейчас можно найти у многих братьев или сестер, сейчас появился страх или недоверие от многих работ, которые сейчас есть. Почему? Он может тебе сказать, а откуда я знаю, что этот перевод, откуда я знаю, что этот перевод хороший или нет? Так ли? Появилась такая мода, к сожалению, среди многих. А этот человек, из-за того, что он неправильно понял, и он сказал, я не буду читать Коран. Хорошо, ты арабский язык не знаешь, а русский, то есть арабский язык пока ты не знаешь. И чтобы изучать арабский язык, тебе придется ждать 4-5 лет, пока ты поедешь в какую-то арабскую страну. Это неправильно. Это неправильно. Поэтому вы должны сначала на это обратить внимание. Надо знать арабский язык. И если есть какие-то работы приведены на русском языке, надо посмотреть, кто автор или кто этот перевод занимался. Если человек, люди знают, что он хороший или верующий, или этот сайт люди там хорошо переводят и достоверно, и не обманывают, тогда надо принимать. А если нет, тогда ты тебе придется быть немножко осторожен, чтобы неправильно, чтобы не попасть в заблуждение, потому что да, это нельзя отрицать. Нельзя отрицать, что есть люди, и даже они могут быть даже из врагов ислама, которые начали приводить Коран или Сунну Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям неправильно. Один брат сказал мне, что перевод Корана на русском языке был сделан больше, чем 7 переводов. Больше, чем 7 переводов Корана на русском языке, и все они неправильные, и все они недостоверны. Самый такой подходящий, который нормально, то есть более-менее, это был Крашковского. Но до этого, до Крашковского, то есть и до этого, так были 7 переводов, больше, чем 7 переводов Корана, они вообще не имеют никакого смысла. Один из у нас здесь один из один брат мне рассказывал, то есть он спорился с одним человеком, он из Азербайджана, наверное, или Азербайджан, что-то такое. То есть вопрос был: Иисус, он женился или нет, и есть ли у Иисуса дети или нет. Этот брат говорит этому человеку, нету такого в Коране. Он говорит, нет. В нашем Коране, в переводе, сказано, что у Иисуса была жена и у Иисуса были дети. Он, когда мне это рассказывал, я удивился. Конечно, я такого не... Можно ожидать из-за неправильного перевода. Я лично общался с одним человеком, валяяду биллях, но он стал кафиром. Его зовут Садик. Садик, но его надо называть Кадиб. Он сказал, что он раньше был мусульманином, но он сейчас уже ушел из ислама и так далее. Он сказал мне, в Коране сказано, что ваш пророк, он как называется? Сейчас, чтобы правильно привести. То есть ваш пророк, он трус, боится, короче. Ваш пророк, он трусливый, валяяду билля. Вы меня поняли? Понятно вам? Я сказал, а что, почему так ты так говоришь? Он сказал, когда подошел к нему Джибриль, он сказал, в Бухаре сказано, и он потом вытащил книжку на русском, переведена в Стамбуле. То есть, и этот Коран, и другие. То есть, он сказал, ваш пророк, он сказал, это мой пророк раньше, бывший. Он сказал, то есть, ваш пророк, когда подошел к нему Джибриль, испугался от Джибрила, и, короче, Джибриль чуть не душил его. Взяли его за горло и хотели его душить. Поэтому ваш пророк постоянно, когда он видит Джибриля, он испугается от него и уходит, и убегает от него. Вы поняли, что он мне, поняли, что он мне сказал? Понятно вам? Ясно? Я сказал ему, это где сказано? Он сказал, в Сахих Бухари. Он сказал, где в Сахих Бухари, в каком Сахих Бухари, то есть в каком хадите? Там было указано, в какую главу. Это было, то есть, когда открываем Бухари, в Китаб Аль-Вахи, книга Откровения. То есть, там, когда, то есть, открыли, то есть, перевод, то есть, не перевод, то есть, то есть на арабском, не сказано, что Джибриль взял пророка Саасам за горло, душил его. Сказано, что фальтеземаху. Тезем это значит обнимал его. Взял его так, обнимал. Вы меня поняли? А в переводе пишет, что он его чуть взял за горло и душил его, и поэтому ваш пророк он бился и так далее. Я сказал, это неправильно. Это... Потом начал говорить о Коране. Он сказал, у вас в Коране сказано, что солнце, оно когда заходит, оно заходит в... Знаете, он говорит, что ваш Коран говорит, что солнце, когда оно заходит в яму. Понятно? Когда открываем Коран, такого нет. Я сказал, а где это сказано? Он сказал, в суре Каф. Я сказал, какая ая? Открываем ая, то есть в арабском речи вообще не идет ни о яме, там нет никакого ямы, там нету и так далее. Поэтому это опасно. То есть это опасно, когда есть такие люди, которые они, то есть... И потом, когда я разобрался, начал с ним разобраться, оказалось, что у него перевод Корана был сделан из комментарий из библейских источников. Понятно? И этот Коран, он сказал, у нас его раздают бесплатно. Поэтому это опасно. Поэтому, да, насчет с переводом надо будет осторожно, надо посмотреть, кто это делает и кто этим занимается. Это не американский Коран, не американский Коран, это другой Коран. Поэтому, то есть, последняя основа, или последний принцип, который приводит к узлу, как я сказал, то есть, это разрушение ислама, то есть, посредством оставления арабского языка или ослаблять арабский язык у мусульман. Поэтому любой мусульманин и любой мусульманин должны стараться хотя бы знать или читать на арабском языке, то есть учить своих детей этим, чтобы они, и чтобы они, как называется, то есть были связаны постоянно с Кораном. И пусть они знают, что этот перевод это является посредником или мост. То есть перевод Корана на русском или на английском это не Коран, это уже перевод смыслов. А это не Коран, а именно это перевод смысла. Хорошо, братья и сестры, шейх, он завершил свою книжку, «Альхамду илля». Он там начал говорить о некоторых пунктах, о некоторых моментах. Я думаю, иншаллах, хватит вам то есть, об этой книжке то есть, рассказывать. В конце просим Аллах, Азза ва Джал, чтобы он дал шейху то есть, полезные знания, и чтобы он дал ему аджир и вознаграждение за то, что он писал. И просим Аллах Азза ва Джалла то же самое, чтобы Он дал нам и вам, и всем мусульманам аль-илм аль-нафи' ва аль-амал аль-салих. Если есть у вас какие-то вопросы по теме, пожалуйста, вопросы у нас пишутся, пишите, пожалуйста, админу, и если знаем, отвечаем, иншаллах. Пожалуйста, пишите вопрос или мне, или админу. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран. Спрашивает Кулиева, перевод хороший? Да, это весь вопрос о хавариджах. У меня нет вопроса о хавариджах. Есть такой вопрос просто о хавариджах. В самом начале. Да, сейчас. Дайте четкое определение понятию хаварич. Еще раз, ставим спартак. Дайте четкое определение понятию хавариджи. То есть аль-хаварич, как на прошлом уроке я вам рассказывал, что это одно из запутанных течений, о котором наш пророк Мухаммад алейхиссалям нам сообщил в многих хадисах. И как я сказал вам, это единственное течение, о котором есть достоверные сообщения о пророке саллаллаху алейхи ва саллям. Есть некоторые сообщения, сказанные о рафидитах, некоторые сообщения, сказанные о кадаритах. То есть от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Такие сообщения, как между учеными есть разногласия о их достоверности. Понятно? Но хадиты или сообщения о хавариджах, они в Сахих аль-Бухари и в Сахих Муслим их есть. Понятно? Поэтому это, на это надо обратить внимание. Аль-Хаваридж – это одно течение, то есть, из, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, то есть, из их, то есть, они выходят против мусульман, они убивают мусульмане, потому что они считают мусульмане, то есть, кафирами, они идут против правителей, то есть, Хавариджи, и то есть один их почему называют хаварич? Глагол на арабском хараджа вышел или ушел. Понятно? Хаварич, они делают хурудж против правителя. Понятно? Они выходят против своих правителей, потому что они считают, что правители они кафири. Понятно? Поэтому они обвинили Али ибн Аби Талиб. Если у них Али ибн Аби Талиб кафир, и он не судит по законам ислама. Али ибн Аби Талиб один из десяти сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который у них обрадовал благую весть, он у хавариджа в кафир. Хаваридж, надо знать, вы, может быть, многие из вас не знают, многие люди думают, что только рафидиты, они оскорбляют сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А это неправильно, это неверно. Рафида, то есть это одно из видов, страшных видов шиа, они обвиняют сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в куфре, и хаваридж. И хаварич. Хаварич то самое, они обвиняют, но не как шиа. Шиа обвиняют всех сподвижников. А хаварич, они обвиняют некоторые сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как Али, как Амр ибн Ас и другие, и Муавия, они их обвиняют в куфре, считают их кафирами. Поэтому это страшно. Поэтому хаварич, то есть, во-первых, они идут против своих правителей, то есть пытаются менять правителей из-за того, что правители они делают какие-то грехи. То есть мы знаем, что в Акиде, мы иншаллах с шейх Хафид аль-Хаками по вопросам Акиды будем разобрать этот вопрос, что правитель, если он мусульманин, говорит «Ля илляхи илляллах Мухаммаду Расулуллах», если он делает какие-то грехи, то есть он фасик, нельзя выйти против него. То есть нельзя говорить, мы должны собраться и снимать его, и поставить какой-то хороший верующий человек. Это из убеждения хавариджев. Если правитель, он мусульманин, но он фасик, он нечестивец, он делает очень много харам, нельзя идти против него. Надо потерпеть, как об этом наши праведные предшественники говорили, и насчет этого есть очень много сообщений от ас-саляф ас-салих. А если человек, он правитель, он кафир, и у людей или у народа есть сила, изменить его, если они выйдут против него и снимут его и оставляют хорошего человека, это не называется их нельзя называть хавариджев. То есть хаваридж это те люди, которые идут против мусульманского правителя. Понятно? Они сначала его обвиняют в куфре, то есть они говорят, что этот правитель он кафир, поэтому таким образом оправдают, почему надо выйти против этого правителя. Они у них есть чрезмерность по вопросам совершения грехов. То есть, если человек, он грех, человек, допустим, он, если мусульманин, совершал какие-то большие грехи, или если он не делает какие-то обязанности, они его считают кафиром. Понятно? Они его считают кафиром. Поэтому, видимо, это должны обратить внимание. Вот это, что значит, кто такие хавариджи, и они будут до судного дня. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел нам сражаться против них. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Туба лиман каталахум ва лиман каталу». Туба — это значит рай. То есть человек, если он их убьет, он в рай попадет. И если они его убьют, этот человек в рай попадет. Хотя наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил о них, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что он в сообщениях сказано, что они очень много молятся, они очень много викр делают. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал сподвижникам, что вы будете презирать вашу молитву по отношению к их молитве. Вы меня понимаете? Ясно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Тахкируна салатакум иля салатим». То есть пророк сказал сподвижникам, вы будете презирать вашу молитву по отношению к их молитве. То есть, если сподвижник делает сравнение между молитвой и молитвой Хавариджа, сподвижник будет презирать, или он будет смотреть с презрением и с унижением к его молитве. Тахкируна салатакум иля салатим. То есть, ваша молитва по отношению к их молитве. Васиямакум иля сиямим. И вы будете презирать ваш пост по отношению к их посту. Ваамалакум иля аамалихим. И вы будете презирать ваши дела по отношению к их делам. Вы меня поняли? То есть пророк сказал, причислил три вида ибада. То есть пост, молитва и дела. То есть сподвижники, если они, если сделать сравнение насчет их пост и их молитвы и их деяния с деяниями и постом и молитвой хавариджев, сподвижники будут презирать. Почему? Потому что эти хавариджи, они очень много делают эти поклонения. То есть они очень много молятся. До такого уровня, что сам сподвижник, он будет презирать себя из-за этого. Но все равно пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Лаин адрактухум лаактуленнахум кадлят». Если я их найду, я их буду уничтожить, как Аллах Аззаджал уничтожил народ, народ Ада. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в других сообщениях, что «Они молоди, худата уль аснан, суфаха уль ахлам». То есть «Они молоди, люди, но это сафи». Сафих на арабском, это значит глупец. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он их описывал, он сказал «Худата уль аснан». «Худата уль аснан» значит «молодой человек». Он, они молоды. «Худата уль аснан, суфаха уль ахлам». Сафих, это значит, это человек глупец, который, то есть, не дашь, он не, то есть, из-за того, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Якрауна Кур'ан, ла юджавизу ханаджирахум». Тарахим. Они, когда читают Коран, Коран не доходит, то есть максимум он доходит до их ключиц. То есть имеется в виду, что они читают Коран языком, но они его не понимают мозгом, мозгами, мозгом. Ясно вам, иншалла? Понимаете меня? Поэтому вы должны это обратить внимание, и хавариджи, как ученые сказали, то есть они будут до судного дня. Они будут до судного дня, и они будут... То есть постоянно пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, куллама хараджа кат'ун карнун кутъ. Они собираются где-то, потом выходят против мусульман. Мусульмане их уничтожают. Они потом, то есть через некоторое время опять собираются. Опять мусульмане их уничтожат. Через некоторое время опять собираются, выходят против мусульман. Опять мусульмане их уничтожат. Хатта яхруджа ахирухум ад-даджал. В конце они будут с дадджалем. Поэтому это хавариджи, и надо постоянно о них говорить. И как ученые сказали, то есть, если ты живешь в каком-то исламском государстве, и ты заметил, что есть какие-то молодые люди, или люди собрались, иначе говорить, то есть подготовиться, чтобы выйти против правителей. Сейчас как это мода, они сейчас бывает один человек, то есть берут молодых людей, говорят, давайте мы сделаем лагерь. Понятно? И они эти хавариджи, они, как шейхи сказали, они очень умные. Они знают, кого надо выбрать. Они берут молодых ребят, которые... Потому что, знаете, ребят, молодые люди, они энергичные. У них есть энтузиазм, хамас. Они их берут и говорят, давайте мы делаем какой-то лагерь за город. И там, говорят, там будем делать уроки и так далее. И там дают им анашиды какие-то, и они используют такие анашиды с оружиями, где есть там звук клашников или звук, не знаю, бомбы и так далее. И потом чуть-чуть их учат, мы сейчас живем в кафирском государстве, эти мусульмане, они ушли от из ислама, эти правители такие-то, короче, их, как говорят, зарядку, как в батарее, то есть делают. И потом, если были такие люди, которые они собираются, и они собираются в горах, или в пещерах, или за городом, и там учатся молодых людей, чтобы как использовать оружие и так далее. Если есть такие люди, надо сразу сообщить полицию. Надо сразу сообщить то есть, полицию о них. Понятно? Шейх Аль-Фаузан, его когда спросили, что есть один имам в мечети у нас, он оправдает поступки этих хавариджев. И говорит, не надо о них говорить, эти наши братья, они ошиблись и так далее. Понятно? Сейчас сказал, надо сообщить об этом имаме. То есть надо обращаться к Министерству по исламским делам, чтобы снять этого человека. Как об этом шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Аззаву Джал, говорит. Поэтому Аль-Хаварич, есть такие то есть, люди, они будут до судного дня, их убеждение у хавариджев будет постоянно появляться по некоторым, то есть через некоторое время. И как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, как только они собираются и выходят, Аллах Азза ва Джалла, он их уничтожит посредством то есть, силы у мусульман. Да. Баракаллаху фикум. Да. Можно ли читать Куран для изучения арабского языка, а не ради награды Аллаха? Еще раз, Джамиль. Можно ли читать Куран для изучения арабского языка, а не ради награды Аллаха? Но за это он аджр не получает. Зачем так делать? Пусть человек изучает Коран с этими двумя то есть, целями. Потом зачем потерять такое большое вознаграждение из-за этого? Человек, если он хочет знать арабский язык, тогда пусть он берет другую книжку, не Коран. Потому что в Коране есть отдельные правила, для, то есть как писать, потому что в Коране есть некоторые слова, пишутся одним образом, а в газетах пишутся по-другому. Или в Коране бывают такие слова, такие выражения, когда добавляются какие-то буквы, а в обычном арабском тексте такого нет. Поэтому человек, если он хочет изучать арабский язык, пусть он читает Коран, пусть он читает другие книжки, но пусть он то же самое одновременно изучает Коран, чтобы он за это аджр получил. Потому что Коран это энциклопедия, как можно сказать, арабского языка. Баракаллаху фикум. Да. Надо ли давать салям сразу за имамом, даже если не дочитал дуа? Аллаху алям. Аллаху алям. Общее правило, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что «иннама джу'иля имам лиутамна бихи». То есть имам был сделан или установлен, чтобы люди следовали за ним. Понятно? Поэтому человек он должен стараться следовать именно за имамом. А то, что касается этого вопроса, я пока не знаю. Аллаху алям. Есть ли такой хадис, в котором пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает анекдоты? Есть достоверный хадис, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, где сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Вайлун лиман кадаба льютхикан нас». Вайлун лах. То есть, горе тому, который обманывает, чтобы насмехать людей. То есть, чтобы людей им стало не смешно. Ясно? То есть он какие-то ложные информации рассказывает или ложные вещи говорит, чтобы людям им стало смешно. Вайлун лиман кадаба льютхика нас. Вайлун лах вайлах. То есть горе ему. Пророк Саласам повторит это трижды. Поэтому человек, если он хочет рассказать какие-то анекдоты, пусть он рассказывает истину. То есть пусть он не обманывает. Пусть он рассказывает истину. И нельзя, то есть, обманывать людей, или нельзя, то есть, обмануть, чтобы людям им было смешно. Да. Кадыров судит по законам куфра, принуждает людей взывать к мертвым, пришел к власти с помощью кафиров. Определение тем, кто вышел против него. Во-первых, по отношению к кадирам, они сказали, что у него есть те суждения, которые есть ахкам, как у правителя, который живет в исламских государствах, это очень трудно. Понятно? То есть сказать, что те суждения или те ахкам, которые есть у кадиров, чтобы их сравнивать с теми ахкамами, которые есть у правителей мусульман в исламских государствах, нельзя это здесь сравнивать, потому что Чечня находится под руководством России. Понятно? Ясно, иншаллах вам. Поэтому, то есть, называть те люди, которые шли против кадиров, то есть, их называть хавариджами, это не будет точно. Понятно? Он имеет власть в той территории, но называть, что он те люди, которые пришли против кадиров, они являются хавариджами, это не подходит. Это здесь потому что есть большая разница. Понятно? Это если была какая-то арабская или исламское государство, тогда мы можем сказать, да, этот правитель мусульман, и тот, который идет против него, он хурудж сделал. Ясно, иншаллах. Но это не оправдание, чтобы и обвинить его в куфри. Ясно? Это не, это, то есть те, которые говорят, что он кафир, это они не правы. Они не правы, и они уподобляют поступки такфиристи. Да, тот, который вышел против него и называет его хавариджем, это трудно. Но это не оправдание, или это не повод, чтобы сказать, он кафир, потому что к этим вопросам надо обратиться к ученым. Если ученый скажет, он кафир, тогда он кафир. Если ученый не скажет, он кафир, тогда надо сказать, он мусульманин, и надо потом у ученых спросить, как надо с ним поступать. Ясно вам? Поэтому не надо, то есть, есть две разные вещи. Если человек вышел против него, нельзя сказать, что он хаварич, потому что это не как исламское государство, которое оно имеет свои законы и не зависит ни от кого. Понятно? То есть, и одновременно, это не, если мы его не называем хавариш, это не значит, что тот, который вышел против него, он имеет право называть его кафиром, потому что к этим вопросам надо возвращаться к ученым. Барак Аллаху фикум. Джазакум Аллаху хайр. Да. Можно ли мусульманке во время хайса читать Куран на арабском языке про себя в уме и читать на русском язык перевод смыслов Курана? Читать Куран на арабском языке про себя в уме и читать на русском языке перевод смыслов Курана. То, что касается чтения, да, ей это разрешается. То, что касается чтения Корана на уме, то есть без трогания, то есть самого Корана на арабском языке, нет проблем. разногласия между учеными, ей разрешается трогать именно Коран, если она в таких особенных дни. Понятно? Поэтому ей это разрешается. Если она читает это в уме, пожалуйста, ей разрешается. Ее нельзя сравнивать с джунубом. Человек, если у него состояние джанаба. А перевод Корана, она в этих особенных днях или нет, это перевод, это не Коран. Я еще раз повторяю. Перевод Корана на русском языке – это не Коран. Это не Коран. Это значение смысла в Корана. Поэтому, пожалуйста, можно его читать без удуа или с удуам, тахара, без тахара, во время особенных дней, не особенных дней. Понятно? Ясно, иншаллах. Баракаллаху фику. То есть, перевод Корана на русском, если это чисто перевод, можно, пожалуйста, трогать, потому что это не Коран. Понятно? Если в нем есть арабский текст, надо посмотреть. Если Коран, то есть, если, как некоторые переводы, иногда бывает полностью Коран, внутри есть, а по бокам есть перевод на русском. Это уже надо потом возвращаться к... Некоторые ученые у них считают, что женщине не разрешается трогать Коран, если она при таких особенных днях. И некоторые разрешают. Поэтому это будет совсем другой вопрос. Баракаллаху фикум. Да. Можно ли посещать баню в пятницу? Если да, то в какое время лучше? Можно что? Можно ли посещать баню в пятницу? А что такое баня? Как сауна, парилка, я не знаю. Кто спрашивает, то есть мужчина или женщина? Женщина. Женщинам им нельзя идти в сауну. Понятно? Потому что эти места, где, то есть она не имеет права снять свою одежду ни в доме или при какой-то нужде. Понятно? Поэтому они на это должны обратить внимание. То есть то, что касается спортивные залы, женские или сауны и так далее, женщинам ими разрешается туда идти. Понятно? Поэтому вы должны сначала на это обратить внимание. А если речь идет о мужчинах, это другой разговор. Баракаллаху фик. Шейх Азимбаз и шейх, их когда спросили, можно ли, чтобы женщина входила в спортивный зал, где там можно только женщины собираться. Ученые сказали, это харам. Это харам. Им не разрешается идти в спортивные залы, даже если их называют женские. Она, если хочет заниматься спортом, пожалуйста, пусть она дома делает это. Понятно, пусть она дома делает это. Но ей не разрешается выйти туда, в эти спортивные залы, чтобы она снимала одежду. И насчет этого есть очень опасный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он уподоблял поступки той женщины, которая снимает одежду не дома, с поступками любодейки. Ясно? Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. То, что касается хадис, горе тому, кто... То есть, «Вайн лэдзи юхаддис биль хадис льюдхика бихи аль-каум». То есть, горе тому, тот, который рассказывает, какой-то рассказ, чтобы насмехать людей. Горе ему. Этот хадис передал имаму Тирмизи, рахимаху Аллах, своим ас-сунан. Понятно? И шейх аль-Албани, рахимаху Аллах, в своей книжке «Сахих ат-Таргиб», вот «Таргиб», он сказал этот хадис хорошим иснадом. Баракаллаху фикум. Да. Асад, здесь пояснение к предыдущему вопросу, что баня не общественная, а собственная. То есть дома у себя? Наверное, видимо. Не общественная. То есть, если у нее или есть свое, то есть собственное, то есть сауна или баня, то есть где, то есть это к дому, пожалуйста, это значит, это как ванна. Понятно? Пожалуйста, ей не имеет значения, это пятница или не пятница, без никаких проблем. Если это собственная сауна или собственная ванна. То есть она может, пожалуйста, если это ее дом, и там нет чужих мужчин, которые они на нее смотрят, пожалуйста, она может это делать. Но чтобы женщина вышла куда-то именно в этих сауны, где есть, можно, то есть блатные, и чтобы она там сняла, то есть это харам, это харам. Баракаллаху фикум. Ахи, вопросы пишутся. Пишите, пожалуйста, вопросы админу. Баракаллаху фикум. На, дальше. Можно совмещать зухр и аср, если я в институте и нет возможности молиться? Совмещать можно, можно, но с условием, что это не была привычка. То есть, если человек, он был в институте или в университете, и он знает, что если сейчас, то есть, если начинает сейчас лекция, он не сможет, допустим, зухр сделать. Потому что, когда лекция заканчивается, он уже время асра наступило. То есть, ему тогда разрешается совмещать, то есть, аср, зухр с асром. Или то есть тахдим и тахир. То есть сделать зухр во время асра или аср во время зухра, если есть была какая-то нужда. Но чтобы постоянно так, то есть постоянно человек он совмещает молитву, это неправильно. Это неправильно. Поэтому человек, если есть, понятно вам еще, то есть человек, и сейчас будет экзамен, допустим, или сейчас будет лекция, она длинная. Если лекция начинается, когда лекция заканчивается, время зухр уходит. И только и время асра наступит. Тогда разрешается, пожалуйста, совместить. Пожалуйста, без проблем. То есть, если есть дарура, если есть нужда, можно совместить без проблем. Баракаллаху фикум. Да. Спрашивают, если ходить в спортзал в хиджабе и не снимать его. Если, да, не имеет значения, это в хиджабе или не в хиджабе. И да, если она ходит в хиджабе, без хиджаба это еще хуже. То есть я сказал вам, то есть ученые, они были очень сильно в Саудии против, когда некоторые женщины или некоторые люди хотели сделать женские спортивные залы. Шейх Азим Баз, рахимахуллах, и сейчас настоящий муфти сейчас Саудии, шейх Абдул-Азиз, Аль-Шейх, все они говорят, это харам, ей это не разрешается. Если она хочет спортом заниматься, она может дома это делать. Но чтобы она вышла с хиджабом и так далее, ученые сказали, это взято от кафиров. Кафиры хотят, чтобы мусульманка вышла из ее дома и начала делать такие поступки. Поэтому это харам. Ни в коем случае не разрешается. Пусть она дома этим занимается. То есть спорт. Баракаллаху фик. Да. Кто такие Абу Ишак Аль-Хувейни, а Абу Исхак Аль-Хувейни, Мунаджид и Мухаммад Хасан? К этим вопросам можно обратиться к ученым и прошу братьев и сестер, чтобы они задавали вопросы, которые то есть, имеют пользу. Понятно? Поэтому давай будем следующий вопрос. Да. Как оберечь себя от разных течений, если у тебя нет недостаточно понятий, чтобы делать различия между течениями? То есть, во-первых, как я раньше сказал, то есть надо дуа сделать. Человек он должен делать дуа и просить у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он его взял в свою религию и чтобы он его защищал от заблудших течений. Это в первую очередь. Второй момент, ему придется знания брать. Понятно? Ему придется знания брать. Если человек он хочет оперечься от забывших течений, надо знания брать. Надо знания брать, и надо набрать знания от людей, достойных доверия. То есть от ученых или от людей, то есть требующих знаний, которые они идут строго по стопам ученых Ар-Сунна Вал-Джамаа, как шейх Азим Баз, шейх Аль-Альбани, шейх Аль-Фаузан, шейх Салих Аль-Хайдан, комитет Бачих, то есть ученых, шейх Ахмад Ан-Наджми, шейх Хамид Аль-Факи, Абдур-Разак Афифи, шейх Такия-Дин Хилали и другие. Понятно? Пусть он строго слушает этих ученых, или пусть он, если не может от них взять прямо, потому что он арабский язык не знает, пусть он берет от тех братьев, которые на русском разговаривают, и они и знают русский язык хорошо, как брат Абу Яхья. Пожалуйста, он хорошо на русском разговаривает, и он хорошо знает арабский язык. Он, нахсабу Аллаху хасибу, из тех братьев, которые именно, то есть строго слушают его уроки, и взять именно от этих братьев, которые они именно этим делают. Таким образом, человек он сможет, инша Аллах, то есть посредством дуа, и посредством полезного знания, и посредством, как называется, не ходить в спор. У многих людей есть такая привычка, что спорить. Он сидит, заходит в интернет, спорит каждый день и каждую ночь и так далее. Тогда не надо это сделать. Человеку мусульманин, если ты знал истину, зачем тогда спорить? Понятно, наши праведные пришествия, имам к одному из наших праведных пришественников, когда подошел один человек и спросил, можно ли, чтобы я с тобой пообщался по одному вопросу. Этот человек, он был из провинции Нововведения. Имам Малик сказал ему, то, что касается меня, я знаю мою религию. То, что меня касается, я знаю мою религию, ты иди и спор с кем ты хочешь. Баракаллаху фику. По поводу джихада. Уважаемый Асад, выскажите свое мнение к мусульманам мужьям и отцам, которые стремятся сделать джихад и уходят из дома, оставляя семью без средств на жизнь. Что может сделать супруга мужа, который стремится сделать джихад? Про семью вообще забывают. Во-первых, я не имею права, то есть об вопросах джихада так и говорить, потому что я не из числа ученых. Но я могу просто передать то, что ученые говорят. Сегодня, то есть 5 часов назад, читал я фетву шейха Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Азза ва Джаль, где одна женщина его спросила, сказала: «О шейх, мой сын, он любит джихада, и он хочет идти, где есть люди, то есть воюют, и я не хочу это, потому что я боюсь, чтобы он потом пришел с ложными убеждениями, как такфиристы и как люди, которые сейчас взрывают и так далее. Можно, разрешается ли мне, чтобы я ему это запретила?» Все сказали ей: «Да, ты правильно делаешь». Понятно? Пусть он тебя слушает, и пусть он не слушает тех людей, которые туда, то есть идут. Потому что джихад, если он настоящий, то есть если там ученый говорит, что это джихад, надо туда идти. И мусульмане должны защищать свою страну и свою религию. А если там есть смута и непонятно, кто против кого воюет, и кто с кем воюет и так далее, то есть там смута, там непонятно кто, человек, он должен оперегать фитну. Поэтому если есть какой-то настоящий джихад, и мусульмане нуждаются в помощи и так далее, жена не должна мешать мужу, потому что это из его обязанности. Это будет фардаин. Если есть какой-то настоящий джихад, где враги ислама захватили исламскую территорию, это фардаин для него. Она должна участвовать в этом, то есть в джихаде. Не мешать мужу джихад делать. А если это джихад для них не ваджибом, то есть это в соседней стране, тогда джихад для него это не будет фардайн, это будет желательно, но он имеет больше прав к его жене. И чтобы он, то есть содержать семью, это его обязанности. Понятно? Вот то, что я могу сказать, что читал я из фатавы ученых. А я сам, мое личное мнение, не играет никакого роли по этому вопросу. И как я раньше тоже сказал, если есть вопросы именно о конкретном джихаде, надо обратиться к ученым. И они, альхамдулилла, истину говорят и дают человеку четко, что он должен сделать. Будто мужчина, будто он женщина. На, баракаллаху. Есть ли какие-нибудь заблуждения у Анаса бин Малика? И если есть, то какие? Анас бин Малик, ты что, сподвижник пророка? Нет, один из четырех масхабов. Анас бин Малик? Малик ибн Анас? Наверное. Анас бин Малик, это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как говорят, то есть, если речь идет об одном из ученых, то есть один из четырех ученых, то есть имам Малик, его зовут наоборот Малик ибн Анас. У имама Малик ибн Анаса нет заблуждений. Имам Малик ибн Анас, он был один из имамов Ахли Сунна валь Джамаа, который то есть, строго относился к превенциям нововведения. Понятно? Поэтому его надо любить, его надо уважать. Любой человек, если он плохо о нем говорит, этот человек или джахил, его надо учить, или он из превенциев нововведения. Понятно? Он или из превенциев нововведения, от которого надо быть очень далеко и так далее. Но это не значит, когда мы говорим, что он был имамом, и он был одним из величайших ученых Ахли Сунна валь Джамаа, это не значит, что он ошибки не делает. Должны быть у него какие-то ошибки, потому что он человек. Даже у Абу Бакра, Абу Бакр Саддик, Умар, Утман, Али, они самые лучшие люди после сподвижников, после пророков и посланников Аллаха Субхана ва Тааля. Мы верим, что они были имами, и любовь, и их любовь, это говорит о истинности веры этого человека. Но это не значит, что они не ошибаются. Понятно? Они могут какие-то ошибки сделать из-за того, что они не знали этот хадис, до них не дошел, или они неправильно его поняли. Но даже если они ошибаются, Аллах Азза ва Джалла прощает их грехи, потому что они были муштахиди. Поэтому имам Малик ибн Анас, рахимах Аллах, один из величайших ученых Ахли Сунна валь Джамаа, он не был из заблудших течений, он был из Ахли Сунна валь Джамаа, но это не говорит, если мы говорим так, это не значит, что он у Ахли Сунна валь Джамаа не имеет какие-то ошибки или те виды иштихада, которые не соответствуют истине. Баракаллаху фику. На. Можно ли женщине водить машину? Шейх Альбани говорит, что можно. Этот вопрос я еще до конца его не изучал, потому что поскольку я читал, то есть фатава, то есть больших комитетов ученых, и шейх Аль-Фаузан, и шейх Ибн Баз, Аль-Утаймин, и другие ученые, они говорят, что женщина ей запрещается водить машину. Но я хотел посмотреть, это только в Саудии или это во всех странах. Понятно? Поэтому пока надо ждать. Я посмотрю, иншалла, подожду, потому что я у одного шейха спросил, пока ответ не получил. Если этот вопрос касается и остальные исламские государства, тогда уже все. Баракаллаху фику. Да. Есть ли хадис, где говорится, что если, допустим, два человека в мечети делают фарз намаз в одно и то же время, но по отдельности, у одного из них намаз не принимается? Если есть, то в каком сборнике его можно найти? Еще раз, какой? Есть ли хадис, где говорится, что если два человека в мечети делают фарз намаз в одно и то же время, но по отдельности, у одного из них намаз не принимается? Я не знаю, Аллаху алим. Аллаху алим. Барак Аллаху. Да. Вопрос про время намаза. Должны ли мы читать намаз по тому расписанию, которое предоставляет муфтият, если из расписания не соответствует фактическому времени? Например, время фаджр, салят по расписанию на час позже. Надо знать, что ат-тикауим или календари, как, то есть, это, то есть, васила, или это средство, которое помогает нам знать приблизительно, когда это время будет. И если муфтият в каком-то государстве, они и обратили на это внимание, то есть исследовали, то есть сделали сравнение, то есть и обратили внимание, и сделали такой календарь, который соответствует времени, надо их слушать. И муэдзин не имеет права, то есть, делать азан в другое время. Пока понятно? То есть, если этот календарь был проверен через министерство, которое отвечает по исламским делам, или который был проверен через муфти, и этот муфти, или это министерство сделали, то есть, исследования и писали, то есть, этот календарь, который соответствует с временем, муэдзин, как шейх Салих Аль-Ши говорит, ему не разрешается идти против этого календаря, потому что этот календарь общий закон для всех. Но если эти допустим, муфтияты, они сделали какой-то календарь, и мы видим, что этот календарь не соответствует времени. Понятно? Из-за того, что сейчас есть компьютеры, можно сделать календарь за 10 минут. Понятно? То есть они не сделали сравнение. Потому что ты берешь те данные, которые компьютер тебе дает, и потом сравниваешь, соответствуют ли эти данные с погодой. Допустим, ты заметил, что тебе, допустим, пишет фаджр, допустим, в 6 часов, шурук, восход в 7:30, допустим. Ты когда смотришь, что в 7:30, ты заметишь, что уже в 7 солнце вышло. Вы меня поняли? То есть это говорит нам о том, что этот календарь, он неправильный. Это, или, допустим, если фаджр в 6, и в календаре написано, что восход в 7:30. И ты заметишь, что в 7:30 солнце еще не вышло на максимум. То есть, да, солнце начало, восход немножко начался, но еще тьма есть. Это значит, тебе говорят, что этот календарь, он не точный. Тогда человек ему разрешается не идти по этому календарю, потому что главное, надо идти по времени. Понятно вам, иншалла? Ясно, иншалла вам? Закон на хэр. Да. Можно ли пить и есть стоя или на ходу? Если нет, то почему? Нежелательно пить и есть стоя, потому что на это есть хадис. Нежелательно пить и кушать стоя. Понятно? Если на это есть хадис, но человек, если это он сделает, на него не будет греха. И у шейха Альбани, что нельзя пить стоя вообще. Потому что насчет этого есть хадис, шейх сказал, есть хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек он пил стоя, пусть он фалистеки, пусть он рвет то, что он пил. Понятно? Поэтому нежелательно пить стоя. Нежелательно. Если ты и по сути, если ты хочешь пить, лучше, чтобы ты сидел или сел и пил. То же самое насчет, если хочешь одевать какие-то одежды или оба. Не одежды, то есть туфли или носки, желательно по сути, чтобы сидеть. Да. Давай будем это последний вопрос, если есть. Хадис я уже рассказывал. Шейх Альбани сказал, что есть хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано, если человек он пил стоя, пусть он фалистеки, пусть он вервует, то есть рвоту сделает, то есть чтобы вода вышла, то есть чтобы он то, что он пил, чтобы он рвнул это. Барак Аллаху фикум. Поэтому нежелательно. Да. То есть по-сунни пить сидя. Человек, если он пьет стоя, он не делает сунну. Но, то есть это нежелательно. Барак Аллаху фикум. Слышал у кафиров, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, иногда переодевался в одежду Айши. Врут или было такое? Не понял еще раз. Он что? Иногда переодевался в одежду Айши. Правда это? Правда переодевался. Переодевался, то есть одевал ее одежду. Правда или неправда? Аллаху алям. Аллаху алям, я такого не слышу. Аллаху алям. Аллаху алям. И кафе, они очень много врут. Они очень много врут и так далее. Я закончу с этим примером, который эти кафе пишут в одном. То есть это было такое случай, что у одного была, то есть, интерес, то есть, что кафиры говорят о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он сделал обрежение это. Понятно? То есть, он заходит в христианские сайты, заходит в их, не знаю, чаты, чтобы слушать и читать, что они говорят именно о пророке, чтобы он это защищал. Однажды, то есть, он сталкивался с таким вопросом, что один из священников пишет, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он пил вино. То есть вино на арабском это хамр и набид. Понятно? То есть он сказал, то есть вы говорите, что ваш пророк, он хороший и так далее, и он пил вино. То есть он пил набид. И потом он привел хадис в Сахих Муслим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он пил набид. То есть пил вино. И имам Муслим насчет этого, то есть отдельную главу поставил в Сахих Муслим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он набид пил. Понятно? Этот человек, он испугался и не смог даже ответить на это. Потому что он сказал ему, если твой посланник, допустим, пьет набид, это правильно или нет? Он сказал, такого нету, и это, если он это пьет, значит, он неправильно делает. И когда он сталкивался с этой шубхой, с этим сомнением, то есть, что этот священник говорит, что Мухаммад пил набид, то есть вино, и так сказано в Сахих Муслим. Открыл тот Сахих Муслим, нашел действительно, что да, было сказано, что пророк, он пил набид. Набид. А когда он открыл разъяснение хадиса, нашел удивительные вещи. То есть, нашел, что на арабском, то есть пророк, когда пил набид, да, ученые сказали, да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он пил набид. Но набид, который в хадисе сказано, это не тот набид, о котором сейчас люди используют. То есть любой араб, ты, если его спрашиваешь, что такое набид, он тебе скажет, это вино. Понятно? Он тебе скажет, что это вино. А ученые объяснили, что набит, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он его пил, то есть его называли набит, ляннаху юмбазу фильма. То есть когда ты берешь финики или какие-то фрукты и выбрасываешь в воду, понятно, на некоторое время, этот жидкость или этот напиток, его называют чисто на арабском набит. Потому что ты набаза, то есть ты от глагола набаза, то есть ты выбросил финики или выбросил какие-то фрукты в воде. Понятно? Наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он пил. То есть по-нашему это компот. По-нашему, по-современному можно его называть компот, да. Ассаляму алейкум. То есть это компот. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он пил набид, но набид, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он его пил, это компот. Потому что имам Муслим, он привел хадис, что была у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям рабина, она ему делала постоянно набид. Понятно? И когда она и дает ему этот набид, он ее спрашивает, сколько дней прошло время. Если больше, чем 2 дня, то есть 3 дня и больше, он говорит, ей надо это выбросить. Потому что уже, вы знаете, что если ты выбросил фрукты или финики в воде, через некоторое время происходит процесс... то есть, как его это на русском называется? Да. То есть он уже становится, то есть, упражнение, да. То есть он становится, то есть, уже напитком. То есть он обвиняет голову. Понимаете меня? Поэтому имам Муслим, рахимахуллах, он привел хадис, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда рабина дает ему вино, дает ему набид, он ее спрашивает, сколько дней прошло. Если прошло больше, чем 2 дня, он говорит, надо это вылить, потому что любой человек, если он живет у нас, допустим, в Судане или живет в каких-то арабских странах, если ты выбросил вино, то есть в воде, финики, из-за того, что там есть жарко, быстро бродит. Понятно? То есть максимум ты оставляешь день-два. Третий день уже начинается, уже, то есть вода начинается, то есть бродить, и даже там можно видеть, то есть, что вообще вкус поменялся и так далее. Поэтому вот посмотрите, то есть они обманывают. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он пил набид. То есть набид, который ученые говорят, он пил, это как компот. Но если ты набид по современному пониманию, это вино. Поэтому они лгут и они обманывают. Поэтому нельзя вообще обратить на это внимание. Понятно? Нельзя на это обратить внимание. И надо знать, что эти люди, они иногда даже понимают, то есть они иногда могут понимать поступки Пророка саллаллаху алейхи ва саллям неправильно. Хорошо, братья и сестры, барак Аллаху фикум, аджазакум Аллах хайр. Инша Аллах, на следующем уроке, то есть воскресенье, будет урок по акиде, шейх Хафид аль-Хаками, то есть 200 вопросов по акиде. Если будет время, пожалуйста, у вас заходите, инша Аллах. Пообщаемся и поговорим. То есть уроки у нас бывают по воскресеньям и по вторникам в 8 часов по московскому времени. 8 часов по московскому времени, иншаллах. В конце просим Аллах Азза ва Джал, чтобы Он дал нам полезные знания и помог нам делать благородные дела, и чтобы Он показал нам истину истинной, и помог нам ее принять, и показал нам ложью, и помог нам остерегать эту ложью, и чтобы он дал нам возможность сказать слово Таухида, ла илляха илляллах, перед смертью, чтобы мы встретились с Аллахом Азза ва Джал с акидой Таухид. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллах хайр. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.